День прошёл отвратительно. Не потому, что работы было много. Просто все сотрудники обсуждали поражение Саши в схватке с Маргаритой Тархановой. О ней судачили в коридорах, в столовке и на лестницах. Кто-то жалел её, кто-то, наоборот, злорадствовал. К концу рабочего дня Саша чувствовала себя так, будто её прилюдно высекли. Ходить с гордо поднятой головой у неё ещё получалось. А вот общаться с людьми, как ни в чём не бывало, оказалось ужасно тяжело. Тут приходилось контролировать всё, и тон, и выражение лица, и каждое распроклятое слово. Поэтому, когда стрелки часов заняли заветное положение, она испытала огромное облегчение и одной из первых покинула офисное здание. И тут же увидела отца, который стоял на том же месте, что и в прошлый раз. Он помахал ей рукой, и Саша немедленно побежала к нему, потому что мечтала как можно скорее рассказать ему об Огурском. «Я ненадолго», — сразу предупредил Олег Петрович, обнимая дочь. «Хотел тебя повидать и кое-чем поделиться. Давай прогуляемся по бульвару». Саша согласилась после секундной заминки, потому что после встречи с Гороховым больше не ходила по бульвару. Потом оглянулась и увидела, что на ступеньках офиса винтовки на чём-то горячо спорит с Антиповой. Непостижимо, но почему-то она чувствовала свою ответственность за этот обескураживающий служебный роман. Впрочем, свои собственные проблемы не давали ей всерьёз сосредоточиться на чужих. Вечер выдался тёплым и тихим. Листья на деревьях едва трепетали, и от запаха зелени у Саши было сладко во рту. Отец шагал по гравию, а она цокала каблуками по плиткам. Гравий приятно хрустел. Ветерок мягко трогал юбку, все скамейки в поле зрения оказались заняты. Пришлось разговаривать на ходу. Саша знала, что отец хочет встретиться с мамой и полагала, что ему нужна помощь в организации свидания. Поэтому торопилась рассказать то, о чём узнала накануне. «Мама мне всё выложила», — сообщила она возбуждённо, схватив отца за локоть, чтобы он понял, какая это на самом деле важная новость. «Про Огурского. Думаю, ты удивишься, но у мамы никогда не было с ним романа. Я тебе за это отвечаю». «Ты просто не в курсе», — снисходительно заметил тот. «Понимаю, твоя мать наверняка была очень убедительной». «Да, очень», — подтвердила Саша. «Она рассказала мне об Огурском абсолютно всё. Я видела фотографии этого демона-искусителя. Ему 83 года, и передвигается он в инвалидном кресле. У него уже много лет беда с ногами. То есть он никак не мог отбить у тебя маму». Выдав эту информацию, Саша вопросительно посмотрела на отца. Она слышала собственное сердце, которое вдруг побежало бегом. Она думала, что сейчас отец остановится и изумлённо воззрится на неё, что он растеряется, расстроится, начнёт выяснять подробности. Но к её огорчению и даже потрясению ничего подобного не произошло. Отец даже не приостановился. «Чёрт знает что», — только и сказал он. Саша ничего не понимала. «Я полагала, ты будешь сражён наповал», — призналась она и подёргала его за рукав. «Папа, ты страшно ошибался. И это была роковая ошибка для всех нас. Для мамы, для меня, для нашей семьи. И я хочу знать про неопровержимые доказательства. В прошлый раз ты о них упоминал, помнишь?» «Я помню, да. Но это не то чтобы доказательства. Просто Олег Петрович страшно смутился. Мы с Линой познакомились у наших общих друзей. И она, как бы это сказать, положила на меня глаз». «Наложила на тебя лапу», — возразила Саша раздраженно. «Сашка, я виноват перед вами обеими. Перед мамой и перед тобой. У нас всё было славно, замечательно, спокойно и предсказуемо. Я, с одной стороны, ценил такое положение дела, с другой — скучал. Я закис, понимаешь? Лина этим воспользовалась, помахала у меня перед носом морковкой. Поездки в другие страны, артистическая среда, новые впечатления. Лёгкие сумерки плыли на них, обволакивая, и они шли сквозь кисею мошкары, касаясь друг друга руками и остро чувствуя родство». И нежность. И одновременно раздражение из-за того, что приходится объясняться по такому поводу. «Это ведь Лина сказала тебе, будто у мамы роман с другим мужчиной», — догадалась Саша. «С чего она взяла?» Лина уверяла, что не может без меня и дня прожить. Приходила к нашему подъезду, смотрела на окна, плакала. Тогда-то и увидела, как другой мужчина подвозил маму, и они целовались. Она сразу же прибежала ко мне, вот, дескать, ты бережешь семью, а жена тебя обманывает. «Одного я понять не могу». Саша испытала неожиданный прилив раздражения. «Твоя Лина вполне себе состоявшаяся женщина. С чего это вдруг она себя так вела? Караулила, подглядывала?» «Слушай, ну влюбилась она в меня. Ну что тут такого?» Олег Петрович поправил очки указательным пальцем, как делал всегда, когда волновался. «Она молодая, горячая, потеряла голову. Кроме того, друзья представили меня ей как крупного инженера-конструктора. Мы тогда как раз отмечали получение патента на моё изобретение. Ты же знаешь, как женщины любят перспективных мужчин». «А откуда твоя Лина узнала, что именно Огурский подвозил маму и целовался с ней?» Продолжала наседать Саша. «Она хотела доказать, что мой брак трещит по швам. Я не соглашался. Она записала номер машины маминого ухажера и дала мне. Пришлось приложить некоторые усилия, но я все же выяснил, кому она принадлежит. «Старик Огурский не может водить машину», — напомнила Саша. «Слушай, я знаю. Может быть, у твоей матери был роман с сыном Огурского, с племянником Огурского, с водителем Огурского. А может, у нее вообще не было никакого романа, и Лина все придумала. Сейчас это уже не имеет никакого значения». «Как это так?» — вознегодовала Саша. «Это имеет огромное значение. Ты должен точно выяснить, врала ли тебе твоя Лина, и если врала, призвать ее к ответу». «Я же не Гаагский суд», — опечалился Олег Петрович. «Что я могу с ней сделать? Оштрафовать? Если ты не в курсе, Сашка, люди ради любви порой жизнью жертвуют, в реку прыгают или чего еще похуже. Как за это можно осуждать? Наоборот, я тронут тем, что меня так сильно любят». Саша на несколько секунд потеряла дар речи. Только психологическая закалка, которую она приобрела в многочисленных битвах с клиентами рекламного агентства, позволила ей не взвиться до небес и не затопать ногами. Сотня желчных фраз вертелась у нее на языке. Особенно про мотивы, которые заставили Лину проявлять невероятную энергию, чтобы увести отца из семьи. Она сжала кулаки и глухо спросила: «Зачем же ты тогда так стремишься встретиться с мамой? Я-то думала, ты мечтаешь с ней помириться». «Я и мечтаю!» — воскликнул Олег Петрович и посмотрел на дочь с отчаянием ученика, который, отвечая на вопрос, уже по взгляду учителя понимает, что получит двойку. «Но я мечтаю не в том смысле, в каком ты, возможно, подумала. Я просто хотел наладить отношения. Это Лина тебя подговорила подружиться с бывшей женой? Чтобы сохранить лицо, что ли? Или наоборот, чтобы поглумиться, показать свое превосходство?» Саша стала горько из-за того, что ее надежды не оправдались. Она и маму настраивала определенным образом и, наверное, вселила в нее ложные надежды. «Нет, Лина совсем не хочет, чтобы я ворошил прошлое. Она против этой встречи. Боится», — с удовлетворением констатировала Саша. «Знает кошка, чье мясо съела». «Так ты все-таки будешь встречаться с мамой?» «Она говорит, что готова. Но мне кажется, вполне может устроить небольшую грозу с ливнем. Ты уверен, что справишься, и тебе это вообще надо, учитывая, что твоя цель всего лишь дружба?» Слова «всего лишь» Саша подчеркнула интонацией. «Сашка, ну не злись на меня», — попросил Олег Петрович, взяв ее за руку и крепко сжав пальцы. Он попытался взглянуть дочери в лицо, но она пристально смотрела на носки своих туфель. «Честно, пап, мне обидно за маму и досадно, что я оказалась такой недальновидной». Увидев свободную скамейку, Саша потянула отца к ней. Плюхнувшись на сиденье, уперлась локтями в колени, а кулаки подложила под подбородок. Отец подумал, что у нее вид встревоженного воробья, и порывисто обнял дочь за плечи. Но она не прильнула к нему, а продолжала сидеть прямо, глядя вдаль. «Несправедливо, если в жизни происходят события, которых ты не ждешь и не хочешь. И все же ты смиряешься и думаешь, ну ладно, за плохим будет хорошее». «Но нет, ты не получаешь никакой компенсации за свои страдания. Вот когда Горохов меня бросил, я должна была поплакать, помучиться и снова влюбиться. Может, замуж выйти. А вместо этого попала в какой-то заколдованный лес, где вместо деревьев понедельник, вторник, среда и так далее. С тех пор я так и блуждаю среди этих будней и выходных и не вижу никакого просвета». «Милая моя», — выдавил из себя Олег Петрович, настроение которого весь вечер летало вверх и вниз, как лодка качелей. «Я как раз пришел, чтобы поговорить с тобой о Горохове. Не знаю, одобришь ли ты этот разговор или нет, но ты помнишь моё кредо. Всегда лучше знать правду. Правда помогает выстоять и победить». «Ты это о чем?» — насторожилась Саша. «И что ты такого знаешь о Горохове, чего не знаю я?» Она резко повернула голову и с тревогой посмотрела на отца. «Видишь ли, из нашей беседы я понял, что ты понятия не имеешь, почему Стас не сделал тебе предложение. А ведь он хотел». «Да с чего ты взял?» «Я встретил Марусю», — ответил Олег Петрович. «Она мне кое-что рассказала». Он снял очки и, подышав на стекла, принялся старательно протирать их платком, извлеченным из кармана. Саша хранила молчание, продолжая таращиться на отца. Так долго ни о нем самом, ни о Горохове не было ни слуху, ни духу, и вдруг они оба, будто сговорившись, появляются в ее жизни и возвращают ее в прошлое, заставляя страдать, переживая случившееся 2 года назад снова и снова. «То есть ты встретил сестру Горохова, и она сходу выложила тебе, почему ее брат со мной порвал?» «Да, именно так». Олег Петрович энергично кивнул. «Ты что, дал ей сыворотку правды?» «Я просто спросил». «Папа!» — воскликнула Саша, испугав старикашку, сидевшего на соседней лавке. Сашу бросила в жар, потом в холод. Маруся, конечно же, расскажет брату об этом разговоре. Боже, какой кошмар! Олег Петрович тем временем повернулся к дочери и нахмурил брови. «Слушай, Я только сейчас сообразил, как у нас с тобой все сложилось. Похоже, Лина пошла на обман, чтобы увести меня у твоей матери. А в твоем случае это была Кира. И кого она обманула? Стаса? Спросила Саша, ненавидя отца и одновременно умирая от желания узнать правду. Ее щеки запылали так, что пришлось приложить к ним ладони. Те очень, кстати, оказались ледяными. Может, мне тоже приписали роман с Огурским? Практически да. Маруся сказала, ты целовалась со своим бывшим парнем. А Кира все это сняла на камеру. «Чего-чего?» — спросила Саша, смешно наморщив лоб. «С кем я целовалась?» Олег Петрович торопливо изложил версию, которую узнал от сестры Горохова, внимательно наблюдая за реакцией дочери. Сначала она пыталась возражать и возмущаться, но потом замолчала и только слушала. Выражение ее лица сделалось таким странным, что уже в середине рассказа Олег Петрович усомнился в том, что поступил правильно, когда вообще влез в это дело. Еще сегодня утром идея казалась ему весьма дельной. В конце концов, ничего плохого он точно не планировал. Всего лишь задался целью выяснить, почему его дочь несчастна. Что стало причиной этого? Почему любимый парень ее бросил? Неизвестность — вещь чертовски мучительная. Она высасывает из тебя энергию, не дает сосредоточиться на важных делах. Олег Петрович хотел помочь Сашке пережить потерю и принять правду, какой бы она ни была. Дать ей возможность двигаться дальше. Он пожил на свете достаточно, чтобы понимать. Каждый человек, хоть и мнит себя в душе особенным и неповторимым, очень похож на других людей. Если Сашка не ведает, почему Горохов бросил ее, она до сих пор о нем думает. Постоянно возвращается к их отношениям, прокручивает в голове свои поступки и терзается мыслями о том, что она сделала не так. Олег Петрович просто хотел побыть отцом, защитить ее, освободить от оков обиды и непонимания. Правда бывает горькой, как микстура. Но так или иначе она человека лечит. «Значит, Кира увидела, как я целовалась с Чесноковым», — задумчиво протянула Саша. «Откуда вообще взялся этот твой Чесноков?» — воскликнул отец. «Помнится, в институте у вас с ним был довольно бурный роман, но он быстро завершился, разве не так? А иначе и быть не могло, потому что Чесноков — полный придурок. Я его просто не сразу раскусила. Вова, будучи не самым прилежным студентом, перевелся на вечернее отделение и одновременно устроился на работу. В то самое рекламное агентство, в которое позже, после окончания института, поступила работать я. С тех пор он постоянно маячит у меня перед глазами. Просто закон подлости». «А почему ты с ним целовалась-то?» — продолжал допытываться Олег Петрович. «Ты никогда не казалась мне финтифлюшкой». «Я с ним не целовалась», — мрачно ответила Саша. «Это он со мной целовался. Напал на меня после работы, как медведь на бузину. Увел на бульвар, начал обниматься, чуть шею мне не сломал. Нес какую-то хрень про то, что не может без меня жить. Уж сколько времени прошло, мы с ним разбежались, и он прекрасно себе жил, а тут вдруг, нате вам, я дала ему в печень. Но Кира, конечно же, этот драматический момент в свое видео не включила». «Мне кажется, не слишком уверенно сказал Олег Петрович, что Кира очень сильно влюбилась в Стаса и действовала, как умела. Такое маленькое женское коварство. Крохотное», — охотно согласилась Саша, закинув руку на спинку скамейки и развернувшись всем корпусом к отцу. Нехорошая улыбка тронула ее губы. И, конечно, ее, как и Лину, невозможно за это осуждать. «Все женщины такие», — пожал плечами Олег Петрович. «Если вам наступить на хвост, вы или поднимаете крик на весь свет, или действуете из-под тишка». «Нет, папа». Уголки Сашиных губ все еще были приподняты. «Не все женщины такие. Некоторые очень даже порядочные». «Но состояние аффекта даже суд принимает во внимание», — отрезал Олег Петрович. «Вот если любви нет, а один расчет, тут можно говорить об аморальности, даже о подлости. Что ж, Кира твоя проявила эгоизм». «Кира не моя», — заметила Саша добрым голосом. Олегу Петровичу этот голос не понравился категорически, поэтому он как мог смягчил тон, взял руки дочери в свои и легонько потряс, призывая выслушать внимательно. «Родная, я и сам ужасно расстроен. Но тут уже ничего не поделаешь. Ты же понимаешь, да? Время идет, все меняется. Обстоятельства меняются, да и люди тоже. Ваша со Стасом любовь — далекое прошлое». «Точно. Седая старина», — Саша покивала. «Надеюсь, ты не замышляешь какую-нибудь глупость?» — спросил Олег Петрович, озабоченно сдвинув брови. «Помчаться к Горохову и начать выяснять отношения, например?» «Звучит заманчиво». Саша закинула ногу на ногу и посмотрела вверх в удивительно пышное небо. Белые облака и наплывающую темноту будто перемешали ложкой, добавив каплю розового. «Будешь выглядеть глупо. У них с Кирой семья. А ты теперь кто?» «Никто». «Это ты так меня поддерживаешь, что ли?» — хихикнула Саша. Олег Петрович принял ее смех за чистую монету. «Конечно, я тебя поддерживаю», — оживился он. Ну да, тебя обвела вокруг пальца другая девчонка. Она завоевала Горохова в нечестной борьбе. Но с этим придется смириться. Былого не воротишь. Никогда разрушенное старое счастье не сделать новым. Мы с тобой как будто участники телепередачи «Отцы и дети». Папа делает наставление глупой дочери. Ты очень умная, тотчас возразил Олег Петрович. Но немного наивная. Простофиля, подтвердила Саша. Мне и на работе об этом говорили, когда отказывали в повышении. И это не лечится. Олег Петрович нутром чуял, что с правдой вышел небольшой перебор, поэтому торопливо заверил. Ты такая, какая есть. И все мы тебя очень любим. Ты замечательная. Звучит как тост на день рождения. Пробормотала Саша и посмотрела на часы. Ты куда-то торопился? Олег Петрович тоже посмотрел на часы и вскочил. Саша поднялась на ноги вслед за ним. Выглядела она как обычно, и понять то, что сейчас происходит в ее душе, не смог бы даже самый тонкий психолог. Душа горела, как сухой валежник, охваченный пожаром. Все 2 года терзаний мелькали перед глазами, словно кадры фильма, запущенного в ускоренном темпе. Она почти не помнила, как распрощалась с отцом, и через некоторое время обнаружила себя стоящей под липой на все том же бульваре. Только час спустя. Огляделась по сторонам и поежилась. На улице, оказывается, стало довольно прохладно. Сумерки сгустились, оживив всю имеющуюся в городе иллюминацию. По бульвару гуляли люди, шумные компании, молодежи хохотали, пели и даже пританцовывали на ходу. Вероятно, громкие звуки и вывели Сашу из оцепенения. Она достала из сумочки телефон и позвонила Тане Ясеневой. Соврала, что ей нужно связаться с Владимиром Чесноковым из отдела маркетинга по срочному делу, которое до завтра никак не подождет. Таня, к счастью, ничего не заподозрила и через 5 минут уже сбросила Саше номер бывшего бойфренда. Прежде чем набрать его, Саша сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, стараясь успокоить разбушевавшуюся нервную систему. «Hello!» — донесся до нее знакомый слащавый голос. «Надо же! А ведь когда-то он казался Саше забавным. «Салют, парниша!» — ответила она изо всех сил, стараясь казаться веселой, чтобы этот поганец ничего не заподозрил. «О, Шурочка! Уже ли это ты?» — удивился поганец. — Какими, так сказать, судьбами? — Есть одно дело, Вова, которое мне нужно с тобой обсудить, очень деликатное. Только ты мне можешь помочь, а больше никто. — Надо же! — удивился Чесноков и тут же предложил. — Рандеву? Завтра в столовке? — Дело, Вова, срочное. — А где ты сейчас находишься? — Меня всегда восхищала твоя напористость, — проворчал тот. — Я в ресторане возле нашего с тобой любимого рекламного агентства. Попиваю белое винцо в компании прекрасных женщин. — Понятно? В одиночестве хлещешь вино и жуешь кольца кальмаров в панировке. Даже знаю где, в трактире «Избушка лесника». 100 раз видела, как ты оттуда вываливаешься после обеда. «Ну и чего?» — обиженно переспросил Чесноков. «Хорошее место, кормит вкусно и недорого. Я, в отличие от тебя, в начальнике не выбился. Мне приходится на всем экономить. Сидим с ребятами, анекдоты травим». «Мне нужно с тобой встретиться», — недопускающим возражений тоном сказала Саша. «Я тоже тут неподалеку. Можешь пока расплатиться за свой экономичный ужин. Предлагаешь бросить компанию? А что мне за это будет? Куплю тебе твой любимый кофе с имбирным сиропом. Выходи к своему автомобилю через 10 минут. Я видела, где он припаркован». К этому моменту темнота сгустилась окончательно. Хотя 2 ленты фонарей неплохо освещали улицу. Зелень на бульваре посерела, кусты превратились в черные кляксы. Чесноков уже прогуливался возле своей пыльной машины. Вместо приветствия Саша просто сунула стаканчик кофе ему в руки и остановилась так, чтобы видеть его лицо. Бывший бойфренд, высокий и поджарый, с глазами вечно блестящими, как у гончей, почуявший лису, любил пускать пыль в глаза. В свое время Саша, как и другие девушки, купилась на те сказки, которые он себе рассказывал. Будто он собирает винил, занимается греблей и читает Страбона. Как позже выяснилось, этот врун собачий собирал марки, с трудом переплывал бассейн и обожал комиксы. Связавшись с Чесноковым, Саша просто-напросто поддалась всеобщему сумасшествию, которое, как правило, начинается с какой-то одной барышни, которая объявляет, что этот парень классный. «Вот спасибо, Шурочка», — обрадовался Чесноков, схватив стаканчик с кофе и жадно его понюхав. «Ты всегда была доброй». «Ну да», — подумала Саша. «Ты считаешь, что доброта — это слабость? И совсем меня не боишься. А зря. Я добрая до определенных пределов», призналась она и посмотрела на Чеснокова испытующе. «Что ты улыбаешься, как Буратино?» «Рад тебя видеть», — соврал тот и сделал первый, самый упоительный глоток кофе. «Ммм, вот счастье-то!» «Так для чего же наша внезапная, так сказать, встреча?» «Мне нужно задать тебе один вопрос». «Тогда, может быть, посидим в машине? Включим музычку?» «Нет, жалко». «Вова, Проникновенно начала Саша и крепко взяла его за пуговицу рубашки, точно зная, что он не отскочит назад, чтобы не испортить дорогую вещь. «Давай-ка вернемся в прошлое». Чесноков расставил руки, чтобы случайно не облиться кофе, и посмотрел на Сашу сверху вниз. «Не нравится мне это», — ответил он. «Если бы ты сказала «давай вернемся в прошлое», я бы подумал, что тебе снова хочется со мной замутить. Но «давай-ка» звучит подозрительно». 2 года назад», — заявила Саша. «Ты меня подставил». «Я?» — воскликнул Чесноков, невольно дернувшись. «Что за ерунда такая?» Врать он умел отлично. Но Сашины чувства были обострены до предела, и она сразу поняла, что попала в точку. «Это из-за тебя Горохов меня бросил», — уверенно заявила она. «Я хочу знать, каким чертом ты сочинил гадкую басню о том, что я встречаюсь с вами обоими одновременно». Она отпустила его пуговицу, и Чесноков мгновенно принялся за кофе. Он делал один глоток за другим, вероятно, чтобы выгадать время. «Ну?» — Саша грозно сдвинула брови. «Шурочка, у тебя ложная информация!» Начал было отпираться тот, но Саша внезапно сильно толкнула его ладонью в грудь. Чесноков отлетел назад и стукнулся спиной о свою машину. Саша подступила к нему и прижала к дверце обеими руками. «Что еще ты наболтал обо мне Горохову?» «Ничего, клянусь!» В голосе Чеснокова было столько экспрессии, что любой другой человек купился бы. «Вова, как ты думаешь, почему мы с тобой расстались?» — ласково спросила Саша. «На тебя что-то нашло!» Быстро ответил Чесноков, но на этот раз совершенно искренне. «Нет, я просто не люблю маменькиных сынков, а ты — типичный маменькин сынок. Если твоя маменька узнает, какой гигантский кредит ты взял под залог ее любимой дачи, и что каждую минуту она рискует ее лишиться, тебе небо с овчинку покажется». «А может быть, я его уже погасил?» Чесноков приосанился, но было ясно, что это просто бравада. «Рассказывай сказки. Тебе негде взять такие деньги. Так что я могу открыть твои маменьки глаза на истинное положение дел». «Не надо!» Чесноков схватил свободной рукой Сашу за запястье и попытался отодрать от себя. «Не впутывай маму в наши отношения!» «У меня просто нет другого выхода». Саша отступила и подбоченилась. «Если ты и дальше собираешься мне врать...» «Она меня шантажировала!» Мрачно заявил Чесноков, выбросив пустой стаканчик в ближайшие кусты. «Кира, я имею в виду. Прямо как ты сейчас. Все вы бабы одинаковые». Саше потребовалось несколько секунд на то, чтобы переварить информацию. «Чем же она тебя шантажировала? И когда вообще ты с ней успел познакомиться? Это она со мной познакомилась?» Чесноков сложил руки перед собой, потом поправил воротник рубашки и в конце концов засунул большие пальцы за пояс джинсов. История, которую приходилось вспоминать откровенно, ему не нравилась. «Коротко и внятно», — потребовала Саша. «Оставь оправдание при себе». «У меня был роман с моей научной руководительницей», — быстро сказал Чесноков. «Кира нас выследила и собралась сдать. Пообещала сделать все, чтобы мой диплом отправился в помойку. Глупая была история». «Она настоящая ведьма, эта Кира», — с досадой добавил он. «Собрала такой компромат! Пальчики оближешь. Если бы мама узнала, что я связался с преподом, она бы меня убила. Тем более ты была замужем за деканом. Так что видишь, Шурочка, у меня не оставалось, так сказать, выхода». «Ты меня предал», — процедила Саша. «Из-за своих шашней с какой-то теткой. А ты меня бросила из-за того, что влюбилась в какого-то Горохова. Ну и чего дальше-то было?» Саша боролась с обидой, гневом и отвращением. «Кира просто появилась из ниоткуда и выложила, так сказать, карты на стол. Она придумала план. Я зову тебя на свидание, мы активно целуемся и обнимаемся, а она снимает это на камеру и показывает Горохову. Ну и...» «Вы с Кирой сфабриковали доказательства моей измены», — с горечью констатировала Саша. «Ты обманом заманил меня после работы в заросли акации. Передо мной поставили задачу — разыграть интимную сцену в укромном месте. И я ведь придумал, как выманить тебя после работы в аллейку». «Что, гордишься своей находчивостью?» — саркастически воскликнула Саша. «Я гордился, пока твой Горохов не приперся. Думал, что всю душу из меня вытрясет. Даже испугался, если честно. Он сильный, как буйвол. Знаешь, каких трудов мне стоило не слить Киру?» «Но ради жены декана ты выстоял». Саша чувствовала себя так, словно у нее поднялась температура. Внутренняя дрожь, жар, сухие губы, воспаленные глаза. Все признаки болезни на лицо. Но, конечно, виноват в этом был не вирус. «Если бы я узнала это вовремя», — лихорадочно размышляла Саша, ломая пальцы и не замечая этого. «А сейчас, черт побери, уже поздно». Ей неожиданно пришла в голову странная мысль, будто 2 года назад в нее врезался поезд, и все это время она лежала в коме. Вот только сейчас очнулась и узнала, что произошло. А пока она находилась без сознания, другие жили, любили, делали карьеру и рожали Виталиков. «Слушай, мне ужасно неудобно, что я, ну, типа, причинил тебе боль». «Типа?» — вздрогнула Саша, очнувшись от своих мыслей, и свистящим шепотом протянула. «Тебе неудобно. «Только не говори, что собираешься меня бить!» — воскликнул Чесноков, отпрыгивая в сторону. «Я, между прочим, во всем тебе признался. А это было не так уж и легко. Ты ведь даже не понимаешь, что натворил», — обреченным тоном сказала Саша. «Испортил мне жизнь. Нет, Шурочка, ты уж, пожалуйста, не делай таких, так сказать, обобщений. Жизнь человек может испортить себе только сам». «Что ж, тебе лучше знать», — ответила Саша, почувствовав, как внутренняя лихорадка сменяется свинцовой усталостью. «Все, я пойду». Она развернулась и побрела прочь. «Только не присылай ко мне Горохова!» — озабоченно крикнул ей в спину Чесноков. «Ему я не признаюсь. Мне, знаешь ли, жизнь дорога». «Пошел к черту!» — не оборачиваясь, бросила Саша. «И нечего меня выставлять негодяем!» — продолжал разоряться Чесноков. «Ты бросила меня ради Горохова! Может, я вам обоим мстил?» Саша ехала домой на автомате, машинально подчиняясь правилам дорожного движения, но по-настоящему не видела ни светофоров, ни разметки, ни поворотов. Она смотрела внутрь себя, выстраивая из рассыпавшейся на кусочки картины мира новую реальность. Оказывается, Стас ее вовсе не разлюбил и не бросил ради Киры. Кира осаждала его, как римляне с Сиракузы, и в конце концов он пал. Кира оклеветала Сашу, надеясь, что Стас сначала возненавидит неверную невесту, а потом разлюбит. Или наоборот. «Он ни о чем меня не спросил», — думала Саша обреченно. «Не кричал, не обвинял. Просто бросил меня. И все. Она смотрела на дорогу незрячими глазами. Город вплывал в машину через лобовое стекло и уносился прочь. Туда же, куда унеслась ее любовь. В небытие. Сашины чувства перетекали из одного в другое, меняясь с немыслимой быстротой. Злость превращалась в гнев, гнев — в печаль. И в конце концов на нее снизошло равнодушие, благодаря которому она смогла нормально припарковаться и добраться до квартиры. «Что с тобой такое?» — спросила Ольга Сергеевна в ту же секунду, как только увидела дочь на пороге. «Папа не хочет возвращаться», — сразу же ответила Саша. Наверное, это было жестоко, но у нее просто не хватило сил придумывать подходы, чтобы смягчить удар. Кроме того, ей требовалось отвлечь внимание от себя, чтобы мама не почувствовала ее горе и не вгрызлась в самое сердце. Из лучших побуждений, разумеется. Когда Саше бывало плохо, ей всегда хотелось спрятаться, как зверьку, отлежаться в тишине и темноте. И всякое сочувствие ее только обременяло. «Да я и не рассчитывала, что он вернется», — удивленным тоном ответила Ольга Сергеевна. «Ты что, правда думала, что я питаю какие-то надежды? Конечно, я до сих пор злюсь на него и обижена. Но я же не дурочка. Что он тут видел? Дом, работа, дом, работа. А теперь вот, вырвался на волю, ездит из одной страны в другую вместе с женщиной, рядом с которой чувствует себя молодым. Это же прекрасно. Давай простим его, Сашка, а? Ты что, пьяная?» — спросила Саша без особого интереса, после чего скинула туфли и швырнула сумочку на банкетку. Сумочка ударила о стену и перевернулась, нелепо встав на ребро. Но Саша оставила это без внимания. «Я не пьяная. Я здравомыслящая. Я мудрая», — ответила Ольга Сергеевна, следуя за дочерью на кухню. Саша достала из холодильника кувшин с морсом, налила себе полный стакан и залпом выпила. «Ты 2 года ковыряла мою печень чайной ложкой», — сказала она раздраженно. «Ты не могла забыть папиного предательства, и вдруг, здрасте, в один миг стала эталоном доброты. Понимаешь, я тут представила, что будет, если он вернется, и я его прощу». С каким-то детским азартом принялась объяснять Ольга Сергеевна. «Будет сущий кошмар. Ты начнешь сравнивать себя с Линой», — сказала Саша. «Мы уже это обсуждали, кажется». «Нет, это он начнет сравнивать меня с Линой». Ольга Сергеевна тоже налила себе морса. «А даже если он не станет сравнивать, я решу, что он сравнивает. В конце концов, мы оба сойдем с ума и снова разругаемся. Только ему уже некуда будет уходить, понимаешь?» «По-моему, это какая-то чушь собачья», — заявила Саша. «Сплошная демагогия. Если ты хочешь вернуть человека или не хочешь, все очень просто». «Нет, не просто». Ольга Сергеевна неожиданно разозлилась. «Это 18 лет все просто. Когда у молодого мужа за плечами только средняя школа и пара поцелуев на выпускном вечере». «Сдается мне, ты совсем не знаешь, чем живут нынешние школьники», — скептически заметила Саша. «Лина, какая бы она ни была, все же человек со своими чувствами и надеждами». «Да ты что?» — хмыкнула Саша. Она держалась изо всех сил. Ей хотелось улизнуть в свою комнату, закрыться на замок, упасть на кровать и... Думать о том, как теперь быть. «Не ёрничай!» — одернула ее Ольга Сергеевна, плюхнувшись на стул и обмахнувшись кухонным полотенцем, подвернувшимся под руку. Ты вот в прошлый раз заморачивала мне голову, и я стала строить дурацкие планы. И сейчас мне стыдно. Так вы с папой уже договорились о встрече?» Саша бродила по кухне, совершая беспорядочные и бестолковые действия, вроде открывания и захлопывания дверцы холодильника. «Да, на послезавтра», — ответила Ольга Сергеевна столь озабоченным тоном, словно говорила о записи к врачу. «И что-то подсказывает мне, что встреча будет короткой и неловкой. И абсолютно бессмысленной. Может быть», — рассеянно ответила Саша, приложив руку ко лбу. Ольга Сергеевна посмотрела на неё удивлённо. Она рассчитывала на бурную полемику, мечтала жарко спорить, выплёскивать всё, что передумала за сегодняшний день. «У тебя что, температура?» «Нет, просто голова болит», — ответила Саша. Почему она сразу не соврала про головную боль? Надо было начать притворяться прямо в коридоре. Не пропало бы столько времени. «Хочешь прилечь?» — озабоченно спросила Ольга Сергеевна. «Да, выпью таблетку и лягу». Улизнув из кухни, Саша ворвалась в комнату, захлопнув за собой дверь и прижалась к ней спиной. Всё. Она одна. Сердце её дрожало и трепетало, будто подвешенное на ниточке. Стас считает её предательницей. Если она ничего ему не объяснит, будет считать так до конца жизни. Она вспомнила его оживлённую физиономию во время встречи на бульваре и неожиданно поняла, что он только притворяется весёлым. Он играл, как и она, даже если ему отлично живётся с Кирой. Предательство он, конечно же, простить не мог.